Глава первая. Контекст. Пророки и пророчества. Иезекииль и Святой Дух. Если существует соответствие между пророчеством библейского пророка Иезекииля и экстремальными фильмами Ларса фон Триера, то его, безусловно, легко не увидеть за поверхностными различиями. Однако я полагаю, что, несмотря на внешнюю разницу, между содержанием и проблематикой пророчества Иезекииля и пророческим голосом в повествовании и стиле фильмов фон Триера существует аналогическая связь. Контекст вносит ясность. В данном случае древнее прошлое еврейских пророков, рассматриваемое через призму теоретического, библейского и исторического контекста, раскрывает потенциал этой аналогической связи и позволяет нам сделать первые шаги на любопытном извилистом пути, который связывает библейское пророчество Иезекииля с будоражащими сознание фильмами фон Триера. На этом пути мы рассмотрим библейское пророчество, его источник в Откровении, а также историческую, теологическую взаимосвязь между библейскими пророками, пророчествами и постканоническими художниками-пророками, контекстуально подготавливая почву для сравнительного анализа в последующих главах. Неожиданной теоретической основой для такого анализа становится герменевтика интерпретации философа-теолога Поля Рикёра. Хотя киноведы все чаще прибегают к его феноменологическим корням и более поздней герменевтике, поиск смысла в символах, вытекающих из их исторической и культурной идентичности, с которой сталкивается сознание. Использование Рикёром библейских пророчеств в рамках своей герменевтики не столь широко известно. Герменевтика Откровения Рикёра объединяет библейское пророчество постканонического художника-пророка в христианской традиции и потенциал пророческого голоса, говорящего через произведение искусства отдельно от художника-пророка. Поэтому прежде всего мы опираемся на герменевтику Откровения Рикёра, чтобы понять происхождение теологических выражений Откровения в вере израильтян, зачем следует рассмотрение европейских пророков и Иезекииля и понимание пророков и пророчеств в Новом Завете ранней Церкви. Затем мы возвращаемся к Рикёру, чтобы рассмотреть, как функционируют Откровения и отклик на него — после того, как исчезают первоначальные сообщества-адресаты. Мы более широко рассмотрим его понимание реакции на ранние откровения, чтобы охватить ту необычную роль, которую играют пять образцовых художников-пророков в христианской теологической и литературной традиции. Исторически роль художника-пророка восходит как к древнегреческим, так и к библейским источникам. Мы исследуем эту роль в европейской и христианской традиции и расширяем ее границы, включая в нее пророческий голос, говорящий через произведение искусства, независимо от источника. Когда пророки Валаам и Иона отказались откликнуться на призыв Яхве вступить с ним в контакт, тот пророчески обратился к Валааму через его ослицу и к Ионе через огромную рыбу и растение. В данной главе дается представление о кинематографически выраженном пророческом голосе в рамках христианской традиции и его влиянии на кинозрителей, в частности, через фильмы Ларса фон Триера. Основная теоретическая нить, лежащая в основе этой главы, исходит из пневматологического понимания Беном Куашем упречности или шероховатости, то есть дефектного, испорченного, несовершенного. Упречность как противоположность безупречности, разработанного им в книге «Обретенная теология. История, воображение и Святой Дух». Она открывает связь между библейским пророчеством и непрекращающейся работой Святого Духа сквозь века, чье вмешательство в человеческие жизни соединяет воедино все акты откровения в истории в единое повествование о божественном откровении.